4.06.72. В воскресенье возвращаюсь домой с победой, ну и трофеями, конечно. Любят у нас победители. Меня сразу везут в райцентр. Банкет не банкет, но народу полно. Много районного начальства и от погранцов несколько офицеров. Мама и поселковые руководители тоже здесь. Садимся за накрытую иждивением райпотребка операции поляну. Взрослые выпивают, я рассказываю. Говорю честно, два первых места — заслуга карабина Симонова. Нож, который в первый день дали, дарю своему наставнику Юрию Родионовичу. Благодарю его. Потом перехожу на руководство районного и поселкового потребительского кооператива, которое меня заметило, помогло. Затем перешел к школе, упомянул директоршу, классную и военрука. Заканчиваю благодарностью Леониду Андреевичу, который не только учит, но и как секретарь партийной организации школы доносит до нас, дураков. Дураков я не сказал, только подумал. Решение партии и комсомола. Приняли благосклонно. Хорошо сказал, правильно. Никого не забыл. Руководящую роль партии отметил. Пустил по рукам ружья посмотреть. Гляжу, многие запали на полуавтомат МЦ-21-12. Зубр тоже людям нравится. Но промысловики понимают, не для охоты он, а остальным его нельзя из-за нарезного ствола. Тут встает наш главный кооператор, произносит тост за меня и говорит. Зная сложную ситуацию Алеши со здоровьем, мы выделяем ему путевку на юг, в санаторий, на Черноморское побережье. И за победу на соревновании дарим ценный подарок — мотоцикл «Урал» с коляской. Председатель райсовета его поправляет. «Ява-350 с коляской от райисполкома. Чемпионом у нас самое лучшее. Вы уж ему что другое поищите». «Красная!» — ахую я. «Постараемся найти красную», — отвечает председатель. «Цвет мне безразличен, да и мотоцикл не нужен. Только по поселку гонять. Дорог нет, тундра, знаете ли. К тому же права не раньше 16 лет дадут. Но если мальчишка не восхитится, подозрительно будет. Ява по тем временам лучший мотоцикл из Чехословакии». От райкома партии мы награждаем Алексея фотоаппаратом производства ГДР «Пентагон-6», сообщает секретарь райкома. В Москве такой аппарат – бешеный дефицит. Здесь же он не слишком популярен из-за широкой пленки и редкого увеличителя. Задарили меня. Мама даже умудрилась выпросить мне швейную машинку из ГДР «Веритас» в чемоданчике. Зарплата была признана низкой для дважды чемпиона. Обещали что-нибудь придумать. Я слышал, что спортсменам машины давали, ну, квартиры, само собой, что зарплаты у них были весьма достойные. Теперь вот и сам сподобился. Наш район в обозримом прошлом ни разу первых мест не занимал, а сейчас блеснул. Начальник районной потребкооперации был сильно уязвлен. Он, можно сказать, своими руками чемпиона вырастил, а ему даже призом блеснуть не дали. Действительно, Урал против Явы, что плотник против столяра. Пошептавшись с парой-тройкой человек, он вновь встал. «У нас на складе стоит на хранении автомобиль ГАЗ-69. Если ответственные товарищи не будут против, предлагаю премировать им победителя». «Урал» с коляской стоил примерно 1500 рублей. «Ява-350» — чуть ли не две. А «Газик» вдвое дешевле «Запорожца» — около 1400. Машина с хранения, значит, ее просто спишут, и райпотребкооперации выйдет вообще даром. Однако газ круче Явы. Тут ничего не попишешь. Товарищ Гриценко круто понтанулся. Все районное начальство здесь. Против никто не выступил. Да и как отказать? При народе, на подъеме чувств, после рюмочки. Никак нельзя. Свои же товарищи не поймут и сочтут жлобом.